Глава 124. Когда за экспертами закрылась дверь, Штерн повернулся к директору СГБ и спросил. «Откуда дровишки, Эрик?» «Общевойсковая операция, сэр. Штурм большой крепости. У вас это есть в сводках». «Но там нет ничего про эту информацию». «Это была отдельная операция СГБ. Мы захватили тщательно охраняемые носители. Потом, ценой сложнейших манипуляций в химико-лабораторном управлении, сумели снять с них информацию, а позже и расшифровать ее, поскольку она была сжата каким-то малопонятным кодом». «Почему малопонятным? Он что же, с одной стороны помогал нам, а с другой мешал этим своим кодом?» «Да нет, сэр. Наши программисты сказали, что шифровка оказалась лишь методом сжатия. Похоже, под рукой у него не оказалось другой возможности сократить объем информации. А ее и так было очень много из-за сопутствующего эмоционального пакета». «Значит, этот пакет много весит?» «Много, сэр. На 4 порядка больше по сравнению с текстовым файлом». «А по-человечески?» «В 10 000 раз». «Ух ты! Но все ж оно того стоит». «А что же военная разведка?» — спросил Джоук, поглядывая на генерал-лейтенанта Роджерса. «Она что, ничего не знала о носителях из большой крепости?» «Знала, дорогой Джоук, знала», — сказал Штерн. «Ваш коллега уже подавал мне докладную об особо важной информации на серверах Большой крепости. Но добыть ее смогли именно вы. Тут конкуренты вам не помеха». «Видимо, имелась в виду другая информация, статичная, потому что это донесение с вражеской стороны мы получили в момент снятия информации». «То есть?» – не понял Штерн. «Там была какая-то программа связи. Она активизировалась и соединила с корреспондентом. Поэтому информация шла в прямом эфире». «Не факт», – возразил Роджерс. «Это мог быть заранее заготовленный ролик. Я не говорю, что это дезинформация, но заготовить его могли заранее». «Ну…» – Джоук пожал плечами. «Тот я не возражаю». «Удивительные дела творятся под нашим небом», – подумал Штерн. «Непримиримые конкуренты впервые оказались в чем-то согласны». «Лоунс!» – позвал он, и интерком тотчас включился. «Слушаю вас, сэр», – ответил Лоунс, и Штерн подумал, что тот снова играет в карты с секретарями. «А с другой стороны, если делу это не мешает, пусть играет». «Значит так, майор, промышленника Кларенса сюда и полковника нашего, который за связь с ним отвечает. Как там его?» «Он майор, сэр, майор Армстронг, но он отсутствует по болезни». «Ну и отлично. Нахрен он здесь нужен, этот Армстронг? У меня вопросы только к Кларенсу. Загоняй мерзавца». «Он здесь и все слышит», – понизив голос, добавил Лунц. «Неловко получилось», – подумал Штерн, а Роджерс и Джоук даже засмеялись. «Эй, да вы тут что, сговорились?» – заметил им Штерн. Но даже Сазерленд позволил себе улыбку. Так всех развеселил этот разговор. «А мне говорили, что ты не живой», – буркнул Штерн Сазерленду. «Вот будто Джоук тебя в секс-шопе купил. Неужели врут?»